Глава 27. Поездка за границу. Пришла и осень, и мы начали сборы в поездку за границу. Это слово волшебно звучало и волновало. Папочка по вечерам на даче любил стричь сухие ветки на сирени или пройтись по парку, потом обычно приходил в гостиную с книжкой, садился в совсем особенное кресло, остававшееся при Куракинском доме от прежних владельцев. Кресло было низкое, круглое, подлокотники начинались низко, подымались откоса вверх и поддерживали руки, державшие книгу. Любил папочка тогда слушать музыку. Чего-чего я ему не переиграла за 7 лет моей жизни в Куракине. Мы несколько раз ездили с мамочкой в город к Маргарите Оттовне, вдове мамочкиного брата Кирилла и матери наших маленьких красавиц-кузин Маргоши и Лёли. Маргарита Оттовна имела мастерскую белья и платьев. Наверное, наши родители решили, что нам нужно брать с собой. Мамочка имела большой опыт в этом, путешествуя столько раз в жизни с папочкой по Италии и Сицилии. Шили нам темно-синие костюмы очень тонкого сукна и блузы французского кашемира красновато-малинового цвета с синими шелковыми галстуками. Шиты были и тальмы темно-синие, почти черные, покрывавшие платье на случай дождя. Шляпы нам сделали из легкого темно-синего фетра мужского фасона с провалом посередине, как сейчас носят все мужчины. На всех трех, мамочку и нас двух, полагался всего один небольшой ручной чемодан. У каждой из нас была сумочка в руках и зонтик. Лишь обуви у каждой было по запасной паре и по 2 смены белья. Предполагалось путешествовать не более 6-7 недель. Решено было этой осенью изучить Германию, а будущей весной Францию, так как наши родители их недостаточно знали. Наш отъезд был назначен на 10 числа сентября. Я и не ожидала, что так грустно будет расставаться с тетей Манечкой и нашими самыми младшими сестрой и братом Машей и Ваней, которым было 9 и 5 лет. Они оба красивые и милые, вносили столько радости в жизнь своих старших сестер. Выехали мы с вечерним поездом с Николаевского вокзала. Утром были в Петербурге, переехали на извозчиках на Варшавский вокзал, оттуда шел поезд на Вершболово. На другой день, в обед, приехали в Вейткунен, где меняли поезд. На третье утро, рано, приехали мы в Берлин. Лил дождь и специфически пахло на улицах кислыми карамельками. Сколько впоследствии не бывало я в Берлине, от впечатления дождя и кислых карамелек я отделаться не могла. Берлин остался навеки мне антипатичным. Сразу установился точный распорядок дня. Раннее вставание, после кофе до обеда, который бывал обычно в час дня, осмотр музеев и достопримечательностей, после обеда отдых в комнате, с 4 часов до ужина прогулки и катание по городу, часто за город, после ужина ежедневно театр, утром за кофе решали вместе, читая афиши, на какой спектакль заказать билеты. Первое же утро пошли в музей. Подымаясь по мраморной лестнице, наткнулись на Елизавету Григорьевну Мамонтову, жену дяди Савы Ивановича, и на Наташу Поленову, урожденную Якунчикову. В музее было много интересного. Из знаменитых музеев это был второй, который мы видели в жизни. Первым был 2 года назад Эрмитаж, поразивший нас своим богатством прекрасных картин, знакомых нам давно по репродукциям. Отец нам каталогов давать избегал, часто сам указывая на самое ценное, по его мнению, независимо от популярности или непопулярности произведения, а скоро стал нас экзаменовать. «Ну, а это скажи кто?» Мы все реже ошибались, разбираясь все лучше в стиле, эпохи и постепенно и в авторах картин, нам незнакомых. Кроме этого музея, ничто не нравилось в городе. Даже и Тиргартен мало прельстил. Очаровал зоологический сад и аквариум. Город был большим, оживленным, но в сущности безвкусным. Что мы оценили полностью, это оперу. Помню, ездили мы в какую-то загородную санаторию для нервнобольных. Там лечилась наша приятельница Анночка Риба, младшая дочка нашего учителя. Вскоре она совсем помешалась и умерла. В Берлине же в то время жила ее старшая сестра Людмила Осиповна с матерью своей Марией Осиповной. Заходили мы и к ним. Людмила Осиповна была чем-то больна и тоже вскоре скончалась и похоронена рядом с бедной Анночкой. Из Берлина поехали мы в Дрезден, остановились в отеле в германском старом стиле на берегу Эльбы, вблизи Брюльской террасы, Королевского дворца и знаменитой картинной галереи, в которой мы прямо пропадали. Несмотря на предубеждение многих в то время и молчание отца, чтобы на нас не влиять, Сикстинская Мадонна Рафаэля меня поразила выражением глаз, которые то закрывались, то снова открывались, и улыбка чуть заметная скользила и снова исчезала. Сколько раз в жизни, попадая в Дрезден, я смотрела на нее, это изумительное впечатление сохранялось. Показывая нам другую знаменитую Мадонну, Гольбейна, отец просил нас ее хорошенько рассмотреть, хитро улыбался, но причины не сказал. Много картин мы пересмотрели, все ближе знакомясь с итальянцами, голландцами, германцами, и начинали в них разбираться. Слышали мы в придворной опере, в то время известную оперу «Лейнгрин». Главного героя пел знаменитый тенор Винкельман. Слышали мы эту оперу в первый раз, так как в Москве ее еще тогда не давали. Разумеется, впечатление от музыки и самой легенды было громадное и чарующее. Ездили мы кататься на пароходе по Эльбе, чтобы посмотреть Саксонскую Швейцарию. Река была не полноводной, как мы ожидали, а полувысохшей, и за недостатком воды вверх по реке мы до красот Швейцарии не доплыли. Мы были близко от Лейпцига. Папочка хотела смотреть его завтра днем, чтобы ночевать уже в Веймаре. Как я волновалась и как молила судьбу. Я чувствовала, как волнуется и мамочка. На другое утро в вагоне, на полпути, она, набравшись храбрости, не глядя на нас, говорит: «Папочка, мы прошлой весной обещали молодому русскому пианисту Зелоти отыскать его, если поедем в Лейпциг. Он об этом очень просил и дал адрес музыкального магазина, в котором мы можем узнать, где он находится, чтобы с ним повидаться». Отец наш насупился и сердито сказал: «Ведь вы же знаете, что я во время путешествия знакомств терпеть не могу». И все молча ехали дальше. В Лейпциге шел дождик. Музей пренеинтересный. Шлепали по грязи на ярмарке и по еврейской торговой улице. Тоска меня съедала, чувствовала, что мамочка меня жалеет, хотелось плакать. Приехали к вечеру в Веймар, остановились в отеле, первом из двух отмеченных звездочкой в гиде. Улица была узенькая, да и весь город казался вечером узеньким и темным. Ужинали мы в маленькой столовой, направо от передней, налево была видна большая столовая. Служил нам курносенький курчавый мальчик, очень смешливый и этим симпатичный. Подали нам карпфен, который был полон костей и мало нам понравился. Насытившись супом и компотом, мы вышли побродить по городу, который сразу очаровал нас своей чисто германской, для нас совсем новой атмосферой. Вышли на какую-то площадь, затем свернули в какую-то улицу. По левой стороне, в нижнем этаже, кто-то прекрасно играл. Мы постояли, послушали. Тоска моя росла, и еще пуще хотелось плакать. Я знала, что немало молодых пианистов живут по летам в этом городке во время пребывания здесь Листа. Игра только что слышанного нами пианиста совершенно была не похожа на игру Зелоти, но он где-нибудь здесь мог сейчас тоже играть. Ночью я, разумеется, не спала и проплакала всю ночь напролет. В окне на фоне неба, при свете фонаря, видела я Зелоти, смотрящего на меня, как бывало во сне. Но я знала, что не сплю, так как лежала с открытыми глазами. Среди ночи под окнами раздался шумный говор и смех веселившейся молодежи. Боже мой! А ведь, может быть, между ними находится Зелоти? Наверное, он еще здесь, ибо Лист так рано на зиму в Рим не уезжает. От бессонной ночи меня лихорадило. После кофе, в той же маленькой столовой, когда папочка вышел на минуту и смешливый мальчик нам что-то подавал, мамочка спросила его, в Веймаре ли еще маэстро Лист. Да, он еще здесь, и его ученики часто приходят сюда обедать. И зачем это мамочка спрашивает? Не все ли равно, раз я Зелоти увидеть не смогу? Пошли смотреть город. На площади стоит знаменитый театр, а перед ним памятник Гёте и Шиллеру вместе. Зашли в дом Шиллера, в дом Гёте, в музей. Осмотрели дворец, где в чудесном зале при герцогине Марии Павловне Гёте и Шиллер читали свои великие произведения. Возвратились мы в отель как раз к обеду. В столовой был накрыт большой стол с массой приборов. По внешним сторонам стола, параллельно двум стенам, стояли стулья против света, а по внутренним, спиной, к окнам, перед которыми стоял длинный стол, с газетами и журналами. Пройдя через пустую столовую, мы сели рядом в гостиной, родители у окна, а мы, девочки, у стены, и в открытую дверь видели, как начали с шумом входить молодые люди, то поодиночке, а то группами. Все они бросались к столу с газетами. Кто их брал в руки, а кто над ними нагибался. Вдруг Саша толкает меня. А здесь знакомые есть. Ах, не все ли равно? Мне неинтересно, — ответила я усталым голосом. Нет, интересно, — прибавила Саша, хитро улыбаясь. Начинаю всматриваться в профиль фигуры, наклонившейся над газетой, вглядываюсь пристальнее. Еще мгновение, и я направляюсь к этой фигуре, которая... выправляется, оборачивается, и мы встречаемся изумленными глазами. «Зачем вы здесь?» «Нет, зачем вы здесь?» — воскликнул Зелоти. «Как же я этого даже во сне не видал!» Быстро жмет руки нам обеим, затем и подошедшим родителям. «Ну как я рад, что мы здесь случайно встретились! Откуда вы? Как я счастлив повидать снова своих русских! Ведь я, пожалуй, скоро по-русски разучусь говорить!» Слышу, папочка с очаровательной улыбкой говорит. «А мы собирались вас вчера разыскать в Лейпциге, да дождик помешал!» «Не верьте вы ему!» — тихо смеюсь я. «В пути он нелюдимый, а сейчас, увидев, что вы не страшный, обрадовался нашей встрече». Болтая быстро и радостно, Зелоти усадил меня и Сашу через прибор, оставив себе место между нами, а родителей напротив нас, спиной к стене. Я сидела по его левую руку. Вся молодежь за столом на нас смотрела с любопытством, кто прямо, а кто украдкой. Если бы я знал, что вы здесь были вчера вечером, я бы забежал к вам поздороваться. Ведь нас несколько товарищей ужинало рядом в отеле. Мы так засиделись, что нас просто выгнали на улицу. Мы протестовали, но это не помогло. Тогда было, наверное, очень поздно, и мы уже видели третий сон, — заметил папочка. А я не спала и слышала шум и смех на улице. «Правда?» — спросил Зелоти, и мы рассмеялись. Начались расспросы и рассказы с обеих сторон. Мамочка тихо сидела. Я чувствовала, что она счастлива за меня. «Мастер еще здесь, сегодня в 4 часа как раз у нас, то есть у него урок. Если бы вы согласились, — обратился Зелоти к мамочке, — я сейчас после обеда сбегал бы к старику и попросил бы разрешения вас с ним познакомить. Я так хочу, чтобы вы его видели». Поблагодарив Зелоти, мамочка просила это устроить. «Ну а как ваши занятия, вы довольны?» — спросила мамочка, которая до сих пор мало говорила, предоставляя ход жизни, самой жизни. «Занятия с мастером прямо не опишешь. Нет таких слов, чтоб объяснить, как это велико. Часто мастер становится у крышки рояля против нас, и счастливы вы, если сумеете прочесть в выражении его лица и по движению рук, что он хочет сказать. Иногда он простирает руки, выпрямляется и летит, словно орел. Шел обед. Подали, помню, любимый суп зелоти, как он пояснил, затем шпинат с крутонами и яйцами. Мы с Сашей переглянулись и засмеялись. Что подавали дальше, не помню, чего-то много, все казалось изумительно вкусным. Еще никогда с тех пор, как я стала взрослой, я не чувствовала себя такой счастливой. После обеда Зелоти попросил нас его подождать в гостиной, покуда он вернется от старика, а также просил позволения провести день с нами. Скоро он прибежал. «Мастер нас ждет и очень рад. Он к русским очень хорошо относится», — весело прибавил Зелоти. Мы все вместе пошли на кладбище, где стоит церковь Святой Марии Магдалины, выстроенная герцогиней Марией Павловной, сестрой Александра и Николая I. Спустились мы в склеп, где стоят гробницы Гёте и Шиллера, у изголовья Гёте золотой лавровый венок, у Шиллера серебряный. Было в склепе сыро, и мы с радостью вырвались на солнце, которое в этот день светило особенно ярко. Зелоти шел с накинутым на плечи осенним пальто. С кладбища прошли мы по улице и увидели домик, где жил Лист по летам, по приглашению герцога, на опушке Королевского парка. «А вот где я живу», — вдруг сказал Зелоти и остановил нас у окна в нижнем этаже небольшого домика по правой стороне улицы. «Если хотите, войдите, я хочу вам показать мою комнату». Вход был через дворик. Комната была небольшая, светлая, чистая. В углу стояла железная кровать, накрытая белым покрывалом. Рояль стоял посреди комнаты, повернутый так, что играющий сидел спиной к окну. Комната была угловая, и поэтому одному уже уютная. Стоял комод и небольшой письменный стол. «Вот теперь будете знать, как живет за границей бедный русский пианист», — как-то задумчиво сказал Зелоти, когда мы выходили из его комнаты во дворик. Мне было так трогательно на душе. Мы шли по парку. «Откуда у вас такие прелестные шляпы с канавкой? Я никогда в жизни таких не видал. Я хочу тоже шляпу с канавкой». И мы смеялись, как дети, всему, что друг другу говорили. А вот направо и дом, где живет старик. Мы вошли во двор, где толпилась молодежь. Внизу у входа встретила нас пожилая, высокая, красиво сложенная женщина. Она подала нам всем руку, а также познакомила нас со своей замужней дочерью. Это была знаменитая кухарка Листа, жившая у него с молодости. Видно было сразу, что она дружески относится к Зелоти. Он сыпал словами в чисто немецких выражениях, шутил с ней, и она ему шутливо метко отвечала. И все более делалось ясно, что она его очень любит и, наверное, балует. Ведь первое время, когда я ни души не знал, в Веймаре я просиживал вечера у Паулины. «Я у нее и немецкому языку научился», — сказал Зелоти, когда мы поднимались наверх. В длинной комнате с большими окнами на три стороны, с полосатыми драпировками, знакомой теперь всем музыкантам и путешественникам, бывавшим в Веймаре, уже было большое количество молодежи, успевшей туда прийти, покуда мы беседовали с Паулиной. Направо, в глубине комнаты, сидел мастер у стола. Он встал и пошел нам навстречу. Подводя нас к нему, Зелоти произнес: «Маэстро, могу ли я вам представить моих русских друзей?» Лист поздоровался с родителями, затем с нами. В нем была такая простота и такое величие. Не верилось, что это человеческое существо. Поразили и приковали меня его пристальный взгляд, полный доброты, слегка приподнятые брови с отражением невероятной грусти и скользящая ирония в его улыбке. Помню, как я растерялась от громадного впечатления, слезы сжали горло. Я не воображала, что на свете может существовать такой человек. Лист что-то говорил мамочке по-французски, и она ему отвечала, тоже, видно, было ошеломленное и растроганное. Через несколько минут начался урок. Кто-то начал что-то играть. Зелоти утащил нас с Сашей в небольшую столовую и познакомил со стоящим в углу молодым человеком с длинными волосами и сложенными на груди руками. Это мой друг Артур Фридгейм. Он играет гораздо лучше меня. «Ну, Сашка, брось, я говорю правду», — сказал Зелоти, обращаясь к нам. «Сашка, отстань», — сказал, смеясь, мотая головой, точно защищаясь, Фридгейм. Мы сразу же его узнали, так как слышали его предыдущей зимой в музыкальном обществе в Москве. Он играл концерт Бетховена и концерт Листа. Игра его была тогда прекрасная, блестящая, но несколько суховатая. Облик у него был артистический и чрезвычайно симпатичный. Он был старше Зелоти на несколько лет и был воспитан в Петербурге. В один из перерывов между пьесами Зелоти, по предупреждению мамочки, что мы долго оставаться не будем, чтобы не утомлять мастера, провел нас с ним проститься и его поблагодарить. Зелоти проводил нас до нашей гостиницы и снова убежал к Листу, обещав зайти за нами перед театром, куда хотел непременно с нами пойти. Эту оперу мы уже слышали в детстве в консерватории. Зелоти сам тогда играл в оркестре, как он нам рассказал. Ни его, ни нас эта опера более не интересовала, но хотелось побыть вместе и взглянуть на театр, где столько великого происходило во времена Гёте и Шиллера, да и во времена Листа, когда он еще дирижировал Веймарской оперой. Мы только что сели в маленькой столовой выпить чего-нибудь, как смешливый мальчик ворвался в дверь, неся три букета. Мамочки из более темных цветов, а нам с Сашей по белому, из туберос и дикого осеннего жасмина в резных картонках. «Откуда это?» — спросила мамочка, хитро улыбаясь. «Я не могу вам сказать. Зелоти мне запретил». Мы все расхохотались. «Ну как это любезно! Это такое баловство!» — сказала мамочка Зелоти, когда он пришел за нами. «Я ей Богу не виноват!» — засмеялся он. Я сидела как заколдованная. Мы вместе зашли в какую-то кофейную закусить и отправились в театр. Вы не удивитесь, когда мы будем садиться на наши места, если вся публика начнет оборачиваться и смотреть. Ведь город маленький, и все жители знают Листа, да и всех нас. У нас были места на первом балконе, в самом центре. Когда мы вошли вместе с Зелоти, все начали оборачиваться, вставать, смотреть даже в бинокли. «Ну что я вам говорил? Я знаю свой Веймар. Вам неприятно?» — спросил меня тихо Зелоти. «Ах, нисколько!» — ответила я. «Даже очень занятно». Я сидела на крайнем месте у прохода. Рядом со мной налево Зелоти, затем Саша и родители. Оперы как бы и не существовало. Мне помнится, что как только поднялся занавес, Зелоти, наклонившись ко мне, тихо и быстро начал говорить со своим характерным сопением. «Да, я хотел вам сказать все о себе. Я бросил жениться. Моя память ручается за подлинность и точность слов и выражений Зелоти, часто неправильных, которые были характерны для его веймарского периода, когда ему почти никогда не приходилось говорить по-русски. Вы, наверное, слышали, что я вскоре после моего приезда за границу обручился с Фанни Кан. И случилось это так. Один раз, когда я сидел у нее, вошла в комнату ее мать и спросила, не в качестве ли жениха Фанни я у них бываю. Я сказал «да», подумав, что если я скажу «нет», то меня не будут принимать. Фанни была очень хорошенькая, и мне было занятно за ней ухаживать. Когда я написал об этом Звереву, Буслаеву и родителям, мой отец, разумеется, был настолько против, что готов был меня проклясть, если я женюсь на еврейке. Мама моя молчала, но не в этом дело. Я возил Фанни в Веймар представить Листу. Когда я пришел в следующий раз к нему, чтобы узнать его мнение, он сказал, что она действительно хорошенькая, но мне показалось, что он был как-то холоден. Когда же я пришел ему сообщить ровно через год, что разошелся с Фанни, он не мог скрыть своей радости и крикнул своему лакею: «Мишка, принесите шампанского». Я пил за здоровье старика, который сказал мне, что если я когда-нибудь вздумаю жениться, то лучше жениться на девушке одного со мной вероисповедания. Это первое условие, чтобы друг друга понимать. Фанни совсем меня не понимала. Когда я ей один раз долго играл, она тотчас же после этого просила меня подарить ей заводной органчик. Это меня очень обидело. Порвав с Фанни, я возвращался в Веймар и по дороге, переезжая через реку, бросил кольцо из окна вагона. Кольцо стукнулось о каменную загородку моста, подпрыгнуло несколько раз и упало прямо в воду. Я вам когда-нибудь все расскажу. Я более не хочу жениться. Для артиста это и лучше, может быть, сказала я. Но зато, друзья мои хорошие, — тихо заметил он, глядя прямо в глаза, украдкой пожав мою руку. — Куда вы едете отсюда? — В Айзенах. Как бы я хотел поехать с вами, но старик обещал мне сняться со мною как раз завтра. На днях мое рождение. Мне минет 21 год. Ух, какой я старик! Мы рассмеялись. Притащил он конфет. Помню, коробка была квадратная, обклеенная глинцевитой темно-лиловой бумагой. В ней был шоколад и какие-то фиалки из сахара. Угостив родителей, мы втроем, молодежь, ели конфету за конфетой. «Давайте больше есть конфет, чтобы не было так тяжко расставаться», — приговаривал Зелоти со вздохом, полушутливым, полумолящим голосом. Затем, словно после промелькнувшей мысли, наклонившись ко мне, едва слышно прибавил: «Бедная моя головушка». Он довел нас до дому, там, в маленькой столовой, выпили мы пиво и начали прощаться. «Когда вы вернетесь в Москву?» — спросил Зелоти. «В начале ноября, вероятно», — ответил папочка. «Я там уже буду. Я должен явиться в комиссию по воинской повинности. Мне на днях минет 21 год. Ух, как я боюсь! Хотя Алексеев, Николай Александрович, глава города Москвы и член дирекции ИРМО, мне весной обещал помочь, в случае чего освободить, если будет возможно. Так до скорого свидания в Москве. Буду думать о вас, как вы путешествуете. Вспоминаете меня или нет?» И что-то напевая и закрывая за собой стеклянную дверь, скрылся в полутемноте. До утра лежала я, одурманенная туберозами и воспоминаниями чудесной встречи. «Как могло это случиться без Божьей воли?» — спрашивал меня мой внутренний голос. А на другое утро и очень рано с букетами в руках мы покинули Веймар. Останавливались в Готе, видели музей и дворец. Затем остановились в Эрфурте, видели собор. К вечеру приехали в Айзенах, город Баха. Мечтали о тюрингенских лесах, о Вартбурге в связи с Тангейзером. Действительно, тюрингенский лес в золотую осень был полон неотразимой германской поэзии. К вечеру пошел дождь, и родители решили посидеть дома, немного отдохнуть, а мамочка собралась нам вымыть волосы. Я была разбита, сломлена, лежала на постели под германским балдахином почти без чувств, вдыхая волшебный запах тубероз и глотая тихо катившиеся слезы. Мамочка позвала Сашу в свою комнату рядом с нашей и вымыла ей волосы. Когда Саша вернулась и за собой затворила дверь, она сказала мне: когда мама мне мылила голову, она спросила меня: «Что это Зелоти Верушу в лоск уложил?» «А ты что ответила?» — спросила я Сашу. «А я ответила... То есть как?»